Приезд в Латвию очень радовал Андрея Александровича. По абсолютно непонятным для меня обстоятельствам в Юрмалу собрались все мои родные и друзья, все, кроме брата Кирилла, — говорил он Ларисе. И действительно. В Яонкемере жила Мария Владимировна. Лариса Ивановна с Машей проводили деньки в гостинице Юрмала. Екатерина Георгиевна с Машей старшей отдыхали в Булдуре. Все друзья Миронова из театра «Сатиры» были с ним на гастролях в Риге. Приехали Горин, Френкель, только закончившие снимать человека с бульвара Капуцинов, Алла Сурикова тоже отдыхала в Яонкемере. От трудов праведных Андрей убеждал ее, что надо бы без особого перерыва той же компании начинать еще что-нибудь. Ребята, нам не надо расставаться. И известнейший нейрохирург Эдуард Кандель, друг Андрея и Ларисы, тоже находился на Рижском взморье. Андрей ежедневно ездил к маме, часто навещал дочь Машу, крутился, как всегда. Лариса его понимала и с нетерпением ждала голландских каникул. 9 августа пришла страшная весть. В Москве от сердечного приступа скончался Папанов. Он был дома один, умер в ванне. Жена и дочь были в тот момент на гастролях в Риге. Анатолий Дмитриевич заканчивал съемки в фильме «Холодное лето 53-го». Ему приходилось мотаться из Прибалтики через Москву в Петрозаводск, дальше ехать на натуру еще 150 километров. А еще в свои 62 года он ставил первый спектакль по пьесе Горького «Последний». Выпускал, набирал актерский курс, возглавлял приемную комиссию в ГИТИСе. Сердце не выдержало. Папанова хранили в закрытом гробу, в театре. На Садовую шли многотысячные толпы. Суеты, парадности официоза не наблюдалось. И очень искренне любили. И каждый, кто пришел с ним проститься, и кто не пришел, но узнал о его трагической смерти, думал, как же теперь Миронов? Неужели погиб, рассыпался этот удивительный союз? Театр «Сатиры» остался в Риге. Не прервал гастроли, и Миронов не поехал. Не мог, надо было спасать положение. Все спектакли, в которых играл Папанов, заменили сольными концертами Миронова. «Я буду следующим», — обреченно сказал он и продолжал работать. 13 августа Андрей Александрович дал последний свой, хотя этого никто знать не мог, сольный концерт. Он играл Хлестакова, обращаясь к несуществующему уже Городничему. Играл очень сильно и проникновенно. Мария Владимировна сидела среди зрителей и плакала. Она вообще часто плакала, когда он играл. Но и она не знала, что видит Андрея на сцене в последний раз. 14 августа. Настроение у Миронова прекрасное. Днем по жаре играл в теннис, он очень любил выйти на корт. Под футболку надел целлофановую майку, сгонял лишний вес, устал, зато был доволен и своей спортивной формой, и погодой, и тем, что завтра концерт в Шауляе, а Лариса уже едет собирать чемоданы в Голландию, которую он очень любил. Дело в том, что были гастроли театра «Сатира», мы туда приехали с Машкой, жили в гостинице «Юрмала» и ждали, когда приедет Андрюша из Вильнюса, вспоминала те дни Лариса Ивановна. Он приехал, нам предложили люкс, но мы взяли два номера друг против друга. Номер для Маши и номер для себя. Люкс с совмещенными комнатами, ну а Маша девочка уж большая. Мария Владимировна жила в Яонкемере в санатории. Мы собирались ехать в Голландию, у нас уже были готовы паспорта, куплены билеты. Андрей сговорился с Раймондом Паулсом записать новую пластинку. Я уже должна была уезжать в Москву, собираться в Голландию. 13 августа он переехал к Марии Владимировне в Яонкемере. И получилось так, что я вышла на дорогу ночью его встречать, потому что знала, он поедет мимо Юрмалы в Яонкемере. Встретила, он говорит, ой, какой класс! Другой бы, знаете, подумал, может, я за ним слежу, но не Андрей, ему такое и в голову не пришло. Он меня отвел в номер, сказал, завтра также меня встречай. 14 августа еще утром мы виделись, потому что я поехал покупать ему одежду для тенниса. Потом приехал на теннисную площадку. Он играл часа 2,5, красного цвета был. Просто как рак. И я сказала, почему ты без кепки играешь в теннис на солнце? Ничего страшного. После этого мы поехали, захватив мою приятельницу из Госкино Даню Данилину, сидели в кафе. А потом мы с Андрюшей отправились в Яункемери к маме, пообедали и расстались. Он напомнил: «Вечером меня встречай после спектакля, также на дороге», и повторил: «Я сказал, чтоб ждать меня». Отвечаю: «Хорошо». Это очень понравилось, как он сказал. И вот такая деталь. Он привез меня в гостиницу, я попросила остановить машину у рынка, хотела чего-нибудь купить вкусного. Вот удивительно, стояла его машина перед переходом, он высадил меня. Я вышла, а он не едет. Я иду по переходу, думаю, наверное, смотрит на меня. Мне это приятно. Поворачиваюсь, на меня никто не смотрит. Я увидел его профиль в машине. Он сидит и собирает кассеты и складывает их в пакет. Сложил и все убрал. В этот день зачем? Непонятно. Невольно, знаете ли, возникают какие-то мелочи. Вот человек готовится к чему-то. Сложил все очень тщательно и завязал этот пакет. И вот сижу в номере, раздается телефонный звонок. Шура Ширвин говорит: «Ты не можешь мне дать телефон Андрюше? Или позвони ему сама, попроси, чтобы он заехал за мной перед спектаклем, потому что у меня что-то с машиной не то». Я нашла Андрюшу, попросила захватить Шуру в театр, и мы переиграли план на вечер. Он сказал: «Не встречай меня на дороге, потому что я Шуру привезу после спектакля. Жди у входа в гостиницу». Он заехал за Шурой примерно без 15:06. Вот это очень интересная, странная подробность. Я знала, что он заедет за Шурой, хотела спуститься, повидаться с Андрюшей, но не спустилась, потому что уснула мертвым сном. Я никогда так не спала, как в этот день. Уснула Маша, уснула я, уснула Таня Данилина, уснул ее сын. Мы рядом жили и уснули где-то в 17:30, мертво, и проснулись в 19:30 вечера. Такого не было в жизни у меня никогда, так уснуть. Когда проснулась, думаю, где я, кто я. А вечером мы гуляли с детьми по берегу моря. Таня с Кирой, я с Машенькой, ей 13 лет тогда было. Мы гуляли-гуляли, ходили-бродили, а потом сели у гостиницы и сидели лицом ко входу, а спиной к дороге. И я все время шею поворачивала на любой звук. Нет машины, и все. Маша отлучилась, вдруг бежит сверху: «Мама, Таня просила тебя подняться». Я поднялась, Таня... Жена Ширвин говорит: «Лариса, тебе надо срочно ехать. Андрюша в больницу, у него что-то там с давлением, не знаю что». Я поехал. «Я помню каждый день лета 87-го года», — рассказывала Мария Голубкина. «Я оказался в Прибалтике гораздо раньше, чем приехал в театр «Сатиры». Это был мой первый самостоятельный выезд из дома. Родители отнеслись ко мне как к взрослому человеку и разрешили поехать в июле с дочерью маминой подруги, которой 20 лет. Мы жили в доме отдыха Дзинтри целый месяц. Происходило много странных вещей, мне кажется, что они были какими-то сигналами. Несмотря на самостоятельность и свободу, у меня было очень плохое настроение. Началась настоящая депрессия в 13 лет. Вот все хорошо, а мне плохо. Вдруг я почему-то начинала хохотать. Знакомые смотрят на меня, думают, что я больная. Какое-то истерическое состояние. Честно говоря, ни до, ни после настроения хуже у меня не было никогда. Бывали и депрессии, но в голове не отложилось так, как в то лето. Может быть, в воздухе были какие-то флюиды. Может быть, это было связано с переходным возрастом. Не знаю. Потом приехали родители, и мы уже веселились, жили в гостинице, ходили в гости, гуляли. В тот день, 14 августа, мы, мама с Таней и я с Кирой, пошли гулять на берег моря. Кира мне опять страшные истории рассказывал. Он рассказывал о смерти очень много. Я все слушал, у меня в голове роились мистические мысли, но мне было и интересно, как любому маленькому человеку. Мне и сейчас интересно, он, может быть, что-то придумал, а я все это слушала. Мы погуляли по берегу моря и вернулись в гостиницу. И мама сказала: «Что-то папа задерживается. Пойти позвонить надо». И мы с Кирой поднялись в номер. Кира позвонил, а он очень импульсивный человек. Сразу возбудился, как-то запрыгал. Я спросила: «Что случилось?» Он: «Да ничего, Андрею попал грим в глаз». Ну, что Кира мог придумать? Ему 16 лет было. Это он, видимо, таким образом меня оберегал. Мы вышли, он сказал все маме, а дальше от меня все скрывали. Я не знала, что там происходило. Я только сразу почувствовал, что не надо маму трогать в этот момент. Я особенно ничего не выяснял, не задавал лишних вопросов. Я беседовала с Кирой, он как-то меня оберегал. успокаивал.